Ну там, превращаю воду в кровь, а свой посох в змею. Я попросил Спросонью показать мне чудо. Думаю, и ты тоже. Ну и как, убедился, что она вполне реальна? Да? А знаешь, как она выполнила мою просьбу? На вечер превратила меня в тебя. Не забыл, как один раз в Нью-Йорке ты вылезал из такси, а девушка, живущая в доме напротив, которая так любит ходить по квартире нагишом, хотела взять его? И ты еще тогда спросил, хотите эту грудь? Замечательный вопрос. Я даже использовал эти твои слова в фильме, надеюсь, ты не против. Я даже знаю, когда это было, Уэбер. В тот день, когда ты услышал, что Фил Стрейхорн застрелился. Но он и после этого не остановился. Он знал, что покончит с собой, знал все остальное, но не останавливался. Я не останавливался, поскольку был заинтригован. Что я такого сделал? К чему такому я подошел вплотную, если испугал даже их? Уж не Прометей ли я случаем? Может, я урвал немного большого огня? Может, я оказался близок к тому, чтобы сложить, наконец, их дерьмовый кубик Рубика? А ты сам остановился бы, окажись ты на моем месте. Вот то-то слишком любопытно. Даже страх, в сущности, не что иное, как чистый адреналин, поверь мне. Чем больше Спросонья убеждала меня бросить фильм, тем более я заинтересовывался. Фильм был закончен. Даже несмотря на гибель в один из последних дней съемки Мэтью Портланда и с ним еще 10 человек. Часть съемочной группы отправилась на церемонию открытия нового торгового центра в долине Сан-Фернандо, чтобы заснять торжества для одной небольшой сцены в ПУ. Архитекторы спроектировали здание так, что стоянка для машин располагалась на крыше. На середине речи местного мэра одна из гигантских опорных балок вдруг треснула и обломилась. Крыша обрушилась вниз. Мгновенно сверху рухнули на публику 6 автомобилей. Упали как бомбы сквозь пролом в крыше в самую середину зала. Я видел все это в телевизионных новостях. И помню, тогда еще подумал, покажи такое в кино, никто просто не поверит. Особенно запоминающимся было зрелище зеленого микроавтобуса, валяющегося вверх тормашками в большом, все еще извергающем струи воды фонтане. В день похорон Мэтью из лаборатории вернулись последние части фильма. Когда Фил наконец получил возможность просмотреть их, он понял две вещи. «Полночь убивает», фильм более чем посредственный, и в материалах не хватает самой важной сцены. В лаборатории сказали, что вернули все полностью, но в любом случае проверят еще раз. Саша отправилась к ним, чтобы поприсутствовать при проверке, но вернулась ни с чем. Для съемок этого эпизода я выгнал всех с площадки. Остались только мы с Мэтью, камера, да еще звукооператор. Кровавик заговорил в первый и последний за все фильмы раз. Возможно, это был единственный текст, который я писал по вдохновению. Вся серия вращалась вокруг этого монолога. Хочешь знать, что случилось дальше?